Третья тетрада. Развитие осознанности через созерцание ума. Читануппассана, Сатипатхана. В данной тетраде предметом нашего изучения является собственно ум. Шаг девятый. Девятый шаг всей системы в целом, или же первый шаг третьей тетрады, заключается в непосредственном созерцании ума. Каково состояние ума в те моменты, когда вы делаете вдохи и выдохи? Возможно, ум сейчас в состоянии питти или сукха. Может быть, он наполнен жадностью, лобха, или же свободен от жадности, алобха. Возможно, он испытывает злобу, патигха, или находится в состоянии страха или бесстрашия. Список возможных состояний достаточно велик. Мы должны знать различные состояния ума, когда они возникают. Хорошие или плохие эти состояния, возвышенные или приземленные, мы знаем их, так как они переживаются умом. Таким образом, сидите и отдавайте себе отчет о состоянии вашего ума до тех пор, пока вы хорошо его не познаете.